Программа «Мобилизация». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 31 октября, среда. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю тебе, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – ведение войны без средств связи равносильно россиянскому оборонсервису. Сергей, прокомментируйте эту тему. Нашу передачу сегодня мы начнем с вопроса нашей предыдущей передачи 24 октября сего года, вопрос, который нам задавал Вадим. А зачем Путину истребитель пятого поколения? Он что, против хозяев попрет? И если Россия столкнется с Китаем, то через сколько дней Россия капитулирует? В прошлой передаче мы недостаточно подробно ответили Вадиму на этот вопрос, потому сегодня дополним ответ. Во всем мире, Вадим, сейчас в таких странах, как США, в том же самой стране, которую вы называете Китай, в Россиянии и других странах, тех, кого принято сейчас называть элитой, больше любят деньги и получать чувственные удовольствия. То есть, иными словами, уже так называемая вот эта элита давно прожидовлена. Так называемая современная элита хочет заниматься педофилией и пить вино. Все. Для них истребитель пятого поколения – это не более чем просто бумажечка и очередная тема, на которой можно заработать очередные бумажечки. Потому мистеру Путину и вот ему, и его команде, он бы и рад иметь истребитель пятого поколения. Да только он сам, вот этот товарищ или господин, потому что он никакой не товарищ, он сам сделал все, чтобы истребителя пятого поколения у него не было. Но зато тема есть. А тема, как известно, она, тема современной экономики россияне, она очень проста. Это деньги, товар, в результате получаются очередные деньги. Теперь, что касается страны, производящей чай и чайников в частности. Если бы они, жители вот этой чайной страны, хотели что-то сделать, то они бы уже давно это сделали. Потому что в самый тяжелый момент для США в 2008 году чайники поддержали экономику США и помогли им, но не нанесли удар. И можно было бы это сделать, нанести удар, например, в 2009 году и даже в 2010. Но ничего подобного чинарики не планировали, не осуществляли и не делали. Почему? Потому что тех, кого мы называем китайцами, они не являются воинами. На самом деле они прекрасно понимают, что не способны воевать вообще. В 60-х годах прошлого века чинариков бил Вьетнам, который не просто территориально меньше так называемой страны, производящей чай, а самих вьетнамцев на порядок меньше, чем китайцев. Китайцы прекрасно понимают, что если у них что-то в случае войны и военных действий пойдет не так, как они хотят, то их удел будет куча мелкопоместного мусора, которым, собственно, Китай всегда и был. Вот это есть полное дополнение к тому вопросу, который задавал нам Вадим. Теперь, что касается сегодняшней передачи. Для того, чтобы понимать, о чем идет речь, приведу такой простой и на сегодняшний день весьма распространенный пример. Столица россияне и Москва. Один из спальных районов. Ночь с воскресенья на понедельник. 2:30. Свет в квартирах потушен. Люди отдыхают перед трудовой неделей. В это время группа молодых зверьков, возбужденных после покатушек по ночной столице, открывает двери своих авто и, включив на полную громкость автомобильные магнитолы, с усилителями и сабвуферами начинает выплясывать под окнами лезгинку. Периодически это заканчивается мордобоем и поножовщиной, иногда стрельбой. При этом основная масса людей, которые позже узнают и пишут комментарии на подобные события в интернете, сами являются непосредственными свидетелями происходящего. Но, как они сами говорят, предпочитают не ввязываться. Основной аргумент этих людей, что кавказцы пошумят и успокоятся. Именно вот такие вот люди и, собственно говоря, и нужны режиму. Потому что это уже далеко даже не равнодушие. Равнодушие было до того, как произошло другое событие, которое очень хорошо расписал русский философ 20 века Иван Александрович Ильин. Тот, кто совсем не сопротивляется злу, тот воздерживается и от порицания его. Ибо порицание, хотя бы вполне внутреннее и молчаливое, есть уже внутреннее сопротивление, чреватое практическими выводами и напряжениями. Мало того, пока живо в душе неодобрение или хотя бы смутное отвращение, до тех пор человек еще сопротивляется. Он, может быть, восстанет не цельно, но все-таки раздвоен. Он борется внутри себя. И вследствие этого самое приятие зла не удается ему. Сопротивляется и не тонет. Но именно поэтому полное отсутствие всякого сопротивления, и внешнего, и внутреннего, требует, чтобы прекратилось осуждение, чтобы стихло порицание, чтобы возобладало одобрение зла. Поэтому не сопротивляющийся злу рано или поздно приходит к необходимости уверить себя, что зло не совсем плохо, и не так уж безусловно есть зло, что в нем есть некоторые положительные черты, что их притом весьма немало, что они, может быть, даже преобладают. И когда отвращение стихает, и зло уже не переживается как зло, тогда приятие незаметно становится цельным. Душа начинает верить, что черное – это белое. Приспособляется и уподобляется, становится сама черной. Но есть и другие люди, которые начинают понимать, что так, как происходит сейчас, не должно быть. И нужно что-то делать, нужно что-то предпринимать. И вот тут начинается основная ошибка, которую объяснить люди сами себе не могут. Не потому, что они глупые или очень умные, а потому, что именно это в течение 80 лет вытравливалось из русского человека всеми доступными для всех режимов приемами и способами. Название этому действию – вытравить из русского человека любые мысли о самоорганизации. Потому что русский человек – это человек коллектива, это общественный человек. Только общественность не означает, что он общественник великий, не в том понимании советском. А от слова «община» – вот от чего происходит общественность. И потому в самом первом примере нашей передачи люди начинают думать о самообороне. Самооборона и самоорганизация – это близко идущие по смыслу понятия, но не означающие, что после появления первого сразу появляется второе. Как раз наоборот. Только после того, когда появляется самоорганизация, может появиться самооборона. Потому что организованные люди мыслят другими категориями, нежели неорганизованные люди. Основная масса современных людей не хочет понимать значение слова «самоорганизация». Для этих людей самоорганизация – это не более чем приобретение некого средства 12-го калибра. И на этом вся самоорганизация заканчивается. После этого везде, где это можно, и не только, у этих людей есть только один единственный вопрос – когда? Между тем, для человека организованного такого вопроса не существует, потому что он к действию готов всегда. Для него важен другой вопрос, который называется «как?». Летом мы приводили примеры самоорганизации русских людей 9-го года нашей эры. И потому мы еще раз остановимся на этом простом и одновременно сложном вопросе. И объясним этот вопрос на примерах. Вот, не будем залазить в такую, в далекие времена 9-го года нашей эры, а чуть-чуть ближе то, что было 70 лет назад. У поражений начала так называемой Великой и так называемой Отечественной войны много составляющих, о которых мы сегодня не будем говорить. Они не являются, потому что, темой нашей передачи. Но ни одна из вот этих причин, вот, но самое главное, точнее, из них, это отсутствие в Красной Армии радиосвязи. Формально радиостанции существовали, но их было столь мало, и качество их оказалось таким, что можно считать, что к началу той войны РККА была вообще без радиосвязи. Почему разговор идет об отсутствии средств связи? Потому что перед началом той войны были организованы, в кавычках, танковые корпуса, на вооружении которых находился 1031 танк. Но без радиосвязи были бесполезны и танки, и соединения. И такими же бесполезными оказались все танковые корпуса. Вот для того, чтобы понять, что такое 1031 танк, для этого нужно как-то образно все это дело себе представить. Для того, чтобы это образно представить, можно прочитать начало Сталинградской битвы. Когда летчики самолета Ил-2 увидели три танковые колонны, которые движутся по направлению через степь, движутся по направлению к Сталинграду. После того, когда боевые действия в июле 1942 года уже перешли через Воронеж, когда Воронеж уже оказался в руках немцев, и дальше уже произошло разделение групп армий А и Б, и одна из них ринулась на Кавказ, как мы все прекрасно знаем, вторая двинулась по направлению на Сталинград. Летчики были ошеломлены количеством идущих немецких танков, и по радиостанции, точнее не по радиостанции, а после того, когда они прилетели на своем самолете и доложили командованию, они сказали, что они бегло насчитали гигантскую колонну, которая состоит из трех походных колонн, которая всего составляла из 300 танков. Всего. Она имеет 300 танков. Летчики ошеломлены длиной вот этой вот огромной трехтельной массы, которая движется по степи. А всего-то танков-то 300. А здесь вы представьте, что формируется целый корпус, у которого 1031 танк вообще. Любая рота, даже батальон тот же самый взять. Длина походной колонны роты составляет 2 километра. А в зависимости от обстановки она может быть растянуться до 3. Батальон, соответственно, может вытянуться со своими колоннами вообще километров до 10. Если не больше. На какое количество, на какой километраж растянется 1031 танк? Это очень будет очень просто. На какое вот он расстояние растянется? Самые первые подразделения этой танковой колонны, они будут, собственно говоря, принимать участие в бою, а последние подразделения, которые будут выходить из парка, они будут только строиться для того, чтобы выдвинуться, пройти этот маршрут и вступить в бой. Вот какова будет длина, собственно говоря, всего вот этого. И растянется на многие сотни километров, если не тысячи. И, собственно говоря, потому и неудивительно, почему они, вот эти все танковые колонны и все вот эти вот танковые корпуса оказались совершенно бесполезны. И танки, и соединения все эти. И, собственно говоря, корпуса. От чего? От очень простой вещи. Потому что у всей этой массы не было вообще понятия о том, что такое радиостанция. Потому что радиостанция была только у старших командиров, не более того. Есть одна очень хорошая поговорка, вот старая такая. Называется она «Один в поле не воин». которая пришла к нам из 9-го года нашей эры, и с течением времени она уже превратилась в принцип осмысленного движения. Сила подразделений, частей, соединений и объединений заключается в том, что на противника наваливаются сразу все и там, где противник этого не ожидает. Для этого надо, чтобы сведения об обстановке непрерывно поступали командиру, а его приказы соответствующим образом точно так же оперативно поступали боевым единицам армии. Все это обеспечивает связь. Нет связи, нет подразделений, частей, соединений и объединений, потому что нет управления. Получаются отдельные солдаты, отдельные танки, отдельные орудия. Их может быть даже очень много, но их будут бить по частям даже очень слабый, но объединенной связью противник. Например, так вот получилось у наших далеких предков в Тевтобурском лесу. Они это тогда, вот в 9-м году нашей эры, поняли. А для того, чтобы понять, как это вот подобное может происходить в современное время, нужен другой образ. Тут нужно представить себе танковую атаку. Вот что это такое, вот танковая атака. Вот войны, которая прошла 70 лет назад. Вот в качестве примера. Атакует наш передний край, немецкая танковая рота. Все 15 танков ее связаны рациями. Танки приближаются к нашему переднему краю. И тут по ним открывает огонь, не обнаруженный ранее, немецкими разведчиками, хорошо замаскированный наш противотанковый артиллерийский дивизион. Командир роты по радиостанции немедленно дает команду роте отойти. Одновременно он же по радиостанции сообщает об этом в штаб и поддерживаемой им пехоте. Штаб посылает приказом по радио к месту боя артиллерийских наблюдателей, и те точно так же по радиостанции вызывают и корректируют огонь гаубичных батарей по позициям дивизиона. Одновременно штаб связывается по радиостанции со станциями наведения Люфтваффе. Те, соответственно, точно так же по радиостанции вызывают на позицию дивизиона пикирующие бомбардировщики. Результат. Дивизион подавлен, танковая рота вновь атакует и прорывает оборону без потерь. А как в подобной ситуации действовала наша танковая рота? Командир на исходной позиции вылазит из башенного люка и машет флажками. Делай, как я. Рация только у него. Он идет в атаку впереди всех. Его танки натыкаются на противотанковую оборону. Приблизительно в таком же варианте, как оно произошло и у нас. Хорошо замаскированный противотанковый артиллерийский дивизион немцев. Остановить только танки роты без радиосвязи нет возможности. Потому командир вынужден, выполняя приказ, идти на расстрел. Чтобы остановить роту, командир, если он еще не убит, вынужден снова вот вылазить из танка и махать флажками. И все это он вынужден делать на виду пехоты противника, ее снайперов и пулеметчиков. Есть средняя статистика потерь вермахта на Восточном фронте с 1941 по 1945 год. В среднем для того, чтобы положить одного немца, требовалось затратить 5 русских мужиков. И эта статистика усреднена. То есть, что означает, что эта статистика усреднена? Это означает, что на разных участках фронта той войны потери или соотношение потерь было разным. Так, например, под Ржевом в 1942 году соотношение потерь было 15:1. То есть на одного убитого немца необходимо было потратить 15 русских мужиков. В Сталинграде, например, было 10:1. В других местах потери были и 4:1. Но ниже этой цифры за всю ту войну 4:1 эта статистика не уменьшалась ни разу. Потому усреднив все операции, которые проходили в ту войну, и появилось среднее соотношение потерь. 5:1. Вот. Ну и что вот из этого можно сказать? Что немцы были лучше русских? Нет. Они просто приняли в свою армию опыт русской армии Первой мировой войны. И довели его до практического использования. Проводя учения в мирное время не для показухи, как это делалось всегда и в СССР, и в россиянии, а для того, чтобы можно было проверить реальное положение вещей и предъявляемые требования к средствам связи. Не только для того, чтобы генеральный штаб мог отдать какое-либо распоряжение войска, но и прежде всего для того, чтобы командир пехотного взвода мог доложить обстановку и организовать поддержку не только танковую, но и артиллерийскую, а в случае необходимости авиационную. Вот еще пример из той же войны. Вот смотрите, лучший ас СССР Иван Никитич Кожедуб на фронт попал в марте 1943 года, а лучший ас Германии Эрих Хартман на 3 месяца раньше. В расчете на 100 календарных дней войны Хартман совершал 161 боевой вылет, а Кожедуб 42. Боев Хартман проводил в среднем 95 в расчете на 100 дней войны, а Кожедуб 15. В чем же дело? Получается, что немцы что ли не летали? И Кожедубу нечего было сбивать и некого? Да нет, 1943 год. Немцы летали. И летали весьма часто и много. Просто Хартмана войска по радио непрерывно наводили. И если он не находил врага в одном месте или враг был силен, то ему указывали другое место. А Кожедуб летал на авось, сжег бессмысленно бензин, вырабатывая моторесурс самолетов, которые собирали в тылу голодные и холодные женщины и дети. И в основе всего отсутствие радиосвязи в Красной Армии. Вот пример этого из воспоминаний немецких летчиков. Описывается обычный боевой вылет. Мы летали над Черным морем на высоте примерно 1000 метров, когда наземный пост наблюдения передал сообщение. Истребители противника в районе Севастопольской гавани на высоте от 3 до 4 тысяч метров. Мой ведущий продолжал набирать высоту, а я прикрывал его сзади и внимательно высматривал самолеты противника. Вскоре мы набрали высоту 4000 метров и с запада вышли к Севастополю. Вдруг мы заметили истребители противника. Они были чуть ниже нас. В моем шлемофоне раздался голос ведущего. А ту их. Мы снизились и атаковали противника. Это были яки. Мы кружили вокруг них 10 минут. Они смогли сбить ни одного истребителя. Вскоре противник сам отступил. Наземный пост наблюдения передал новый приказ. Направляйтесь к Балаклаве, там большая группа Ил-2 и истребителей. Мистер Шмидт ведущего сбавил скорость, и его пилот показал мне, чтобы дальше пару вел я. Теперь я шел впереди, а его мистер Шмидт прикрывал мой хвост. Вскоре мы добрались до Балаклавы и увидели в воздухе разрывы снарядов нашей зенитной артиллерии. Начался новый бой с яками. На этот раз мне удалось сбить одного. Объятый пламенем истребитель противника врезался в землю. Вот заметьте, что немцев все время с земли кто-то наводит. В результате этого они всегда начинают бой с выгодной для себя позиции и внезапно для наших. Еще в 1939 году на 4000 самолетов всех немецких ВВС приходилось 16 полков и 59 батальонов связи, что соответствует 15 связистам на один самолет. Такого уровня связистов на один боевой самолет в россиянских ВВС нет даже на начало 21 века. Даже при наличии того, что в этих ВВСах есть летающие танки, и лучшие в мире Т-50. Вот другой весьма интересный пример того, что такое связь и как она действовала на войне. Командир 3-й танковой группы немцев год так описывает второй день войны с СССР. Два обстоятельства особенно затрудняли продвижение 57-го танкового корпуса. 2000 машин 8-го авиационного корпуса, в том числе тяжелые грузовики с телеграфными столбами, шли за походной колонной 19-й танковой дивизии, которая, совершив ночной марш и пройдя через Сувалки и Сейны, рано утром пересекла государственную границу и остановилась вдоль дороги на привал. Этим воспользовались подразделения авиационных частей. Их автомашины обогнали колонну 19-й дивизии и стали переправляться по мосту на противоположный берег Немана. Вскоре эти машины попали на плохой участок дороги, застряли и тем самым остановили продвижение боевых частей. Над этими словами Гота в СССР, а позже в «Россияне», было принято смеяться. Смотрите, мол, какие немцы идиоты. У них машины обеспечения идут впереди танков. Хотя на самом деле ничего смешного в этом нет. Беринг заставляет связистов Люфтваффе наступать чуть ли не впереди танков. А как же иначе? Если не связисты, вот не связать аэродромы со станциями наведения самолетов в пехотных и танковых частях, то как летчики узнают, что бомбить и кого защищать от бомбежек советской авиации? Между тем немцы практически начали и закончили войну тем оружием и той техникой, которую они разработали в период, когда его в СССР заказывали советским конструкторам, что проектировать, а советским заводам, что и сколько выпускать для Красной Армии. Немецкий основной танк, средний Т-4, вполне сравнимый с нашим Т-34, провоевавший всю войну, был заказан конструкторам в 1935 году. Истребитель Ми-109, по мнению вот большинства летчиков, очень даже хороший самолет той войны, был начат конструированием и испытаниями в 1934 году. Пикирующий бомбардировщик «Юнкерс» Ю-87 в 1935-м. Бомбардировщик «Юнкерс» Ю-88 в 1936-м. «Хенкель» 111 в 1935-м. Даже истребитель «Фокке-Вульф» 190 и тот начал разрабатываться в 1938 году. Немцы начали воевать с СССР 22 июня 1941 года, имея в Люфтваффе основной тип истребителя Ми-109. И закончили ту войну на том же истребителе. И точно такое же положение вещей относится ко многим образцам. Да, при этом в годы войны у немцев появилось оружие нового типа. Это реактивные самолеты, это приборы ночного видения, это средства связи, использующие для передачи речи свет. Это стрелковое оружие, которое не могли в других странах, даже после окончания той войны, просто скопировать. Но к началу войны с СССР немцы имели на вооружении отработанные и освоенные, не уступающие ничему образцы военной техники, которая была настолько совершенна, что не устаревала до самого конца той войны. А вот из оружия и техники, которые заказывали для Красной Армии выдающиеся военные, типа маршалов Тухачевских, Жуковых, Ворошиловых, Буденных и иже с ними Сталиных, к концу 1941 года ничего не производилось. Ни легких танков серии БТ, ни средних Т-28, ни тяжелых Т-35, ни истребителей И-16 и ни истребителей И-153. Ни тяжелых бомбардировщиков ТБ-3, летавших со скоростями мотоцикла. Ни скоростных бомбардировщиков СБ, летавших чуть быстрее скорости мотоцикла. Вот по некоторым воспоминаниям людей, которые принимали участие в испытаниях танка Т-35, отмечается, что на испытаниях на полигоне этот танк, попав в лужу, не смог из нее самостоятельно выбраться, А подъем крутизной более 15 градусов был непреодолимым препятствием для этого танка. И, между прочим, этот танк считался танком прорыва. Вообще, это было не просто какая-нибудь там машина поддержки чего-то. Это был тяжелый танк прорыва, у которого было 5 башен, 3 пушки, 4 пулемета и 11 членов экипажа. При этом ни один из вышесказанных военных никогда не думал, как командир этого танка будет, не имея вообще никаких средств управления, внутри этого танка будет управлять, собственно говоря, этой махиной и 11 членами экипажа. При этом, при всем, не имея даже командирской башенки для наблюдения и выполняя задачи заряжающего. А уровень развития армии той или иной страны определяется вовсе не тем, какое вооружение, ну, безусловно, естественно, современное она имеет. Ибо вооружение всегда оно вторично по отношению к средствам управления. Именно уровень средств управления есть основной показатель той или иной армии. Это даже больше, чем просто уровень или просто банальный показатель или какой-то критерий. Потому что средства управления – это есть уровень развитости командования армией той или иной страны. И вот тут начинается самое удивительное и поразительное. Вопрос. Как назывались УКВ средства радиосвязи РККА на 22 июня 1941 года? Ответ. Их не было вообще. На 22 июня 1941 года в РККА вообще такого понятия, как ультракоротковолновые радиостанции, не имели. Или имели, но единицы. Те средства радиосвязи, что имелись, это РАФ, 11АК, 11АК-М1 и РСБФ, это все коротковолновые средства связи, минимальное предназначение которых это связь штаба полка со штабом дивизии. Остальные и большая часть из названных средств связи могли обеспечить связь до 1000 километров включительно. А вот о том, как будет командир пехотного взвода действовать и взаимодействовать с артиллерией, танками и авиацией, не думали вообще. Если любой желающий присмотрится к мемуарам тех, кто начал, кто воевал в той войне, то обратит внимание, что к 22 июня 1941 года немцы забросили якобы к нам в тыл неимоверное количество диверсантов, главной задачей которых было обрезать провода и убить посыльных. Все. Без телефонной связи никаких армий, корпусов, дивизий и полков у нас в западных округах не стало. Вместо них образовались несколько тысяч рот и батальонов, которые действовали без единых планов и без приказов. А штабные радиостанции армии, корпусов и дивизий были смонтированы в автобусах. Вот. Что, собственно, было легко распознаваемой целью для немецкой авиации. Через несколько дней не осталось и этих радиостанций. Чтобы реально представить, что значит иметь радиосвязь, нужно сравнить насыщенность радиостанциями наших войск и немецких. Командующий Западным фронтом генерал армии Павлов объединял своим штабом 3-ю, 4-ю, 10-ю и 13-ю армии. Всего 50 дивизий всех видов. Или в пересчете на подразделения, равнозначные батальону, примерно 1300 батальонов. Или более 400 батальонов, дивизионов и эскадрилий в расчете на одну общевойсковую армию. Так вот, в середине дня 22 июня командующий 3-й армии донес, что из имеющихся у него 3 радиостанций, 2 уже разбиты, а 3-я повреждена. Павлов из Минска запросил 3 радиостанции из Москвы. Ему пообещали прислать самолетом, но не прислали. Фактически с этого дня все усилия штаба Западного фронта сводились не к планированию обороны, а к тому, чтобы узнать, где находятся войска и что они делают. Никакой устойчивой связи с ними не было. Фронт развалился. но отдельно действующие части. А немецкий мотопехотный батальон, помимо ультракоротковолновой радиостанции на каждом бронетранспортере, танке с радиусом приема передач 3 километра, имел на таких же бронетранспортерах еще и радиостанции для связи с командованием. Этих бронетранспортеров с радиостанциями, неотличимых от других типов машин, в штате немецкого мотопехотного батальона по расписанию на 1 февраля 1941 года полагалось 12 единиц. Вот и сравните. В нашей общевойсковой армии, объединяющей около 400 таких же подразделений, как немецкий батальон, было всего 3 радиостанции. Вот на незащищенных автобусах. А у немцев по 12 БТРов в каждом батальоне, не считая ультракоротковолновой радиостанции на каждой единице боевой техники. У немцев даже командиры взводов имели свой БТР с радиостанцией. И это тоже помимо того, что в каждом отделении его взвода командира, соответственно, тоже имелась УКВ радиостанция. Командир немецкого пехотного взвода мог не только поддерживать связь с танкистами, но и обязан был поддерживать ее с артиллеристами, наземным пунктом управления авиацией и старшим командиром. Вы вот просто вот задумайтесь, представьте себе, что было создано немцами. Между прочим, все, что я вот этого озвучиваю, это есть не более чем то, что хотели сделать русские офицеры в середине Первой мировой войны. И, между прочим, они это дело весьма успешно в некоторых местах даже и создавали. И в Первую мировую войну русская армия воевала намного лучше других армий по той простой причине, что имела на вооружении современные средства связи и, кроме всего прочего, радиотехнической разведки. И только в 1917 году все русские разработки и предложения были они остановлены. А в 20-х годах прошлого века перекочевали в Германию. Ну, в связи с уездом и окончанием гражданской войны основная масса царских офицеров оказалась в Германии, где они, собственно, и оказались очень востребованы. Но это отступление. Первая УКВ-радиостанция, которая появилась на вооружении Советской Армии, была радиостанция А-7, производство которой было начато в конце 1943 года. А в войсках она появилась в начале 1944. А до этого не было вообще ничего. Для сравнения, только в 1941 году в вермахте и только для обеспечения связи взвод, рота, батальон имелось 3 типа средств радиосвязи УКВ-диапазона. В 1944 году на вооружение принимается радиостанция, которая не отличается от современных россиянских радиостанций вообще ничем, ни внешним видом, ни тем более габаритами. Любой желающий ее может найти и на нее посмотреть. Радиостанция «Дорот» называется. Вот для чего я, собственно, это все рассказываю? Для чего эти примеры? Для чего обращаю внимание на то, что связь всегда первична в военном деле? Потому что не следует думать о том, что, приобретя для кажущейся самообороны некое средство 12-го калибра, вы получите готовность к действиям и самоорганизацию. Как раз не самоорганизацию вы получите, а самоуспокоение. Потому что на средстве 12-го калибра нет кнопочки «ранен». И нет кнопки «связаться с братьями». Да и нет вообще ничего, что могло бы связать конкретного человека с теми, кто действует в подобной ситуации. То, что есть сотовый телефон, который в определенной мере является тоже средством связи, но решает проблему только отчасти. На сегодняшний день не составляет большого труда провести самостоятельный поиск и выяснить, что представляют собой современные средства связи НАТО, какие они имеют характеристики и в какие габариты все это дело умещается. И все это дело, между тем, происходит на фоне того, что в россияне идут скандал за скандалом у организации под кодовым названием Министерство обороны. При этом, при всем, скандалы были уместны бы, вот если бы они были в том виде, если бы это касалось разработок и принятия на вооружение их армии. Действительно новых, действительно современных средств связи, например. Но ведь дело все в том, что ничего современного в той армии нет. Как и не было в течение 70 лет по окончанию Второй мировой войны средств связи, чтобы командир пехотного взвода мог связаться с артиллерией или вызвать авиацию. А что же есть? А есть очень простая штучка под названием ОАО «Оборонсервис». В 2000 году очень многие, кто тогда служил в той армии, могут подтвердить мои слова, начали поступать нового образца сухие пайки. Коробка этих сухих пайков была пластиковой и имела удобную ручку для переноски. Так вот, в феврале 2000 года появились сухпайки, у которых на стороне, предназначенной к открытию, имелась такая надпись «300 лет тылу вооруженных сил». А ровно через 2 года вводится в обращение медаль под названием «200 лет Министерству обороны». Вот очень удивительное несоответствие цифр или игра. Получается, что очень простая анекдотичная ситуация – тыл и его вооруженные силы. Вот, собственно говоря, потому и в той организации, которая сейчас называется Министерством обороны, больше заботится о том, чтобы урвать кусок побольше и пожирнее, для чего, собственно, и существует ОАО «Оборонсервис». Потому, начиная думать о том, как и с помощью чего предстоит действовать, чтобы эти действия имели результативность, для этого нужно сделать один весьма простой шаг. Прекратить мыслить категориями советского времени, чтобы у нас было много танков и самолетов, пусть даже летающих, но непременно лучших в мире. А заботьтесь лучше о простом, надежном и хорошем средстве связи, с помощью которого вы сможете связаться со своими братьями. Тогда, когда никакие сотовые телефоны работать уже не будут. Сергей, я еще тут добавлю. Да. Вот даже вот сама ООО «Оборонсервис» состоит из таких же маленьких ООО. Например, ООО, ОАО «Авиаремонт», ОАО «Агропром». А тут даже есть общество с ограниченной ответственностью «Оборонлогистика». Они даже ответственность на себя хотят брать. Ну, правильно, ограниченная ответственность, естественно. И о какой армии вообще может идти речь? Какой ни о какой. Все совершенно правильно. Все всегда начинается с очень маленьких и простых шажков. Первое, что делается для создания ЧВК, это сначала создается тыл. Тыл уже частный. Он не принадлежит Министерству обороны. Это была самая большая мечта генералов наряду с такими деятелями, как Паша Мерседес в 90-е годы. Приватизировать тыл и, собственно говоря, на этом деле наживаться. Все, и мечта, она вот она воплощена на сегодняшний день. Там он уже частный. То поэтому, если тыл частный, то и как можно говорить о том, что это не частная военная компания? Самая настоящая. Самое настоящее, что ни на есть. Вооруженные силы, получается, только предлог. Конечно. Для частных, да, военных предлог компаний. Для частных военных компаний, все правильно. Потому что летают они уже на вертолетах частных военных компаний, которые не имеют бортовых номеров, зато имеют номер гражданского воздушного судна. Это подтверждаются фотографии, которые проходили на Тихоокеанском флоте учения разведчиков морской пехоты. Эти фотографии выложены в сети, любой желающий их может найти и посмотреть. Так что ни о каком Министерстве обороны уже речь не идет. Никто не может не говорить о том, что это вооруженные силы. Все это берется в кавычки. Все это берется в кавычки. Вооруженные силы в кавычках. Министерство обороны в кавычках. И, соответственно, и тыл точно такой же, кавычский. Никак по-другому это не назвать. Все подготовлено для того, чтобы в один прекрасный момент каждая отдельно взятая бригада называлась первая ЧВК, вторая ЧВК, третья ЧВК. Первая ЧВК управление будет называться еще очень скоро. Ну да. Десантно-штурмовая частная военная компания. Очень будет красиво выглядеть. С богатейшими воинскими традициями. Ага. Ну что, перейдем к вопросам тогда. Да. Первый вопрос от Виталия. Здравствуйте, Сергей. В предыдущих передачах вы много раз приводили примеры легкомысленного, а порой преступного отношения военно-начальников к вопросам обеспечения связи. Скажите, пожалуйста, чем вызвана сия закономерность? Здравствуйте, Виталий. Нет ничего сложного. Ответ очень прост. И умещается он в рамки одного единственного предложения. Потому что все военачальники с 1917 года включительно занимались доктринерством, а не тем, что им предписывалось делать Карлом фон Клаузевицем, надлежащим образом и постоянно учиться, даже в мирное время, учиться вести войну. Вот для этого я вам приведу, Виталий, один очень такой простой и весьма наглядный пример. Вопрос этот, вот, точнее пример, связан с вопросом. Кто является автором, родоначальником массированных и подвижных соединений? Вот в любой россиянской военной академии вам, Виталий, ответит на этот вопрос. И перечислят фамилии людей. Первый – Триандафилов, второй – Буденный, третий – Жуков, четвертый – Гудериан. Но на самом деле заслуг первых трех нех вообще. А последний откровенно скопировал чужую идею без упоминания авторства. Как всегда, скопировал это у русского человека, и даже вовсе не военного. И совершенно не генерала. Просто Гудериан из всех вышеназванных людей был военным профессионалом. Он был практиком, которому требовался только чужой опыт. И он искал его всю свою жизнь для того, чтобы его подразделения несли меньшие потери на основе опыта других. Но в конечном счете это ему не помогло. И авторством вот этих вот всех массированных подвижных соединений является русский крестьянин Нестор Иванович Махно. Человек, который меньше всего в своей жизни хотел и мечтал быть военным. Началось все это вот с очень простого вот того, что пришлось столкнуться вот Махно с тем, что вот он в жесткой условии необходимости все это дело было создано. Когда противоборствующие армии ведут маневренную войну, то соединение, прорвавшееся в тыл противника, по сути является тем же, что и партизанский отряд. То есть, создав партизанский отряд, да еще и в степной Украине, где нет ни лесов, и невозможно спрятаться надолго, Махно вынужден был сам разработать и тактику боя, и определенные приемы и способы. Разрабатывал их, к величайшему сожалению, всех советских полководцев не в кабинете, а в ходе непрерывных, удачных и неудачных боев с австро-венграми и карательными отрядами создавались из местных немецких колонистов. Для Махно, как для партизана, было исключены затяжные бои. В ходе такого боя к противнику подходило подкрепление. Поэтому ему требовалось маневрировать и маневрировать до тех пор, пока он не находил отряд противника, который мог уничтожить быстро. Оперативному искусству его научила жизнь и быстрее, и лучше, и качественнее, чем в любой россиянской военной академии. Способ бить противника по частям для него был единственно возможным. Вот, например, как он громил немцев, а потом и всех остальных. Скажем, вот австрийцы, собрав дружины немцев-колонистов со всех окрестностей и колоний, пытались окружить их вот, в селе, например, где Махно со своим отрядом остановился на постой. Ну, естественно, он с боем пробивается в степь, но не уходит далеко, а сделав круг, заходит в тыл карателям. и ждет у одной из немецких колоний возвращения ее отряда. А, собственно, сами каратели, пограбив село, где, собственно, ночевал и давший приют Махно, возвращаются в свою колонию по отдельности. Ну и, собственно говоря, прямо в руки махновцев. Перебив одну дружину, махновцы поджигали ее колонию. Соседние немецкие колонии, увидев пожар, посылали свои дружины на помощь. И опять в руки махновцев. Махно нигде не мог надолго остановиться, но его отряд обрастал бойцами. Был в постоянном движении. И вскоре оперативного мастерства и опыта Махно оказалось больше, чем у десятка генералов вместе взятых. Но для быстрого передвижения надо было иметь вот что-то и на чем передвигаться. С кавалерией все ясно, а вот пехота, обозы, они-то как. Но здесь выручала его, собственно говоря, немецкая техника. Поскольку немцы-колонисты для него были врагами, то и пользовался он ресурсами этих колоний в первую очередь. А колонисты сконструировали повозку с колесами на рессорах, которая называлась тачанка. Вот на тачанках махновцы и стали ездить, пока не обратили внимания на один весьма очень интересный момент. Русский танковый пулемет «Максим» имел колесики для его перекатывания, но только по полю боя. При перемещении на более-менее значительное расстояние пулемет необходимо было разбирать. Не потому, что он тяжелый, а потому, что при тряске в собранном пулемете расшатывались оси, тело пулемета начинало болтаться на станке, и при стрельбе «Максим» начисто терял точность. Его даже могло заклинить. Потому из «Максима» немедленно открывать огонь было очень трудно. Его для этого необходимо было собрать. И тут, собственно говоря, махновцев и осенило. Тачанку-то не трясет. На рессорах она катится мягко. Они установили «Максим» на тачанке в собранном виде, готовом к немедленному огню. Получили боевую технику, способную очень быстро доставить к месту боя множество пулеметов. При той войне, которую Махно навязывал своим противникам, они не успевали строить укрепления, поскольку просто не знали, где и в каком месте Махно объявится. Бошли бои шли на открытой местности или в населенных пунктах. И вот здесь быстрое сведение в одно место большого количества пулеметов плюс быстрое сведение к этому месту бойцов-кавалеристов дало совершенно новое качество боя. И Махно таким образом изобрел новую тактику, способную резко сократить потери своих войск при атаке. В качестве примера. В 1919 году подразделения Махно совершенно легко и непринужденно проходили в день 100 километров. Это была расчетная единица, принятая Махно для планирования действий. Вот для сравнения. Кавалерия РККА в победном 1945 году исходила из планирования дневного перехода в 35 километров. Есть разница. Перед противником, которого надо было атаковать, выкатывали десятки пулеметных тачанок и, развернувшись, обрушили на него, на противника, шквал огня. Уцелевший противник либо залегал прямо в поле, либо сразу начинал бежать. В любом случае ему было не до стрельбы по атакующим. А именно в этот момент кавалерия Махно его и атаковала. Махно тачанками решил тактическую проблему, которую в ходе Первой мировой войны не смог решить вообще никто, а попытался решить танк. И, между прочим, есть сведения, что и со связью между подвижными подразделениями у Махно тоже проблем не было. Это и есть суть массированных подвижных соединений, которые почему-то поняли немцы, но которые совершенно не поняли в СССР. Гудериан в этом случае изменил только форму. Вместо тачанок у него использовались танки и бронетранспортеры, которые по своей сути есть продолжение тачанки. Вот вам и ответ на вопрос, Виталий, почему для русского человека, даже крестьянина, нет проблем в тяжелой необходимости найти выход из того, чтобы его люди прекратили нести большие потери. А в СССР думали только о том, как многомиллионные армии будут прорывать оборону противника. Но, между прочим, додумались до того, что в результате уже в начале 40-х годов прошлого века совсем немного миллионная армия стояла у стен Москвы. А если подытожить сказанное, то можно утверждать, что ценность любого командования заключается в том, что оно было бы гораздо ближе, чтобы оно вот было гораздо ближе к тому, кто делает победу, к солдату, к бою. Это звучит странно для россияне, но это так. Причем вот оказывается, это очень удивительно, что идеология играет второстепенное значение. На первом месте была, есть и будет тактика, или русское слово, в переводе означающее осознанное движение. Военный профессионализм – это понимание, что без сильного солдата бесполезен любой талантливый генерал. Без выигранного боя бесполезен стратег. А у нас, точнее у них, у режима, за непонимание этого платили нашей кровью. Сделали современные генералы на опыте той войны какие-либо выводы для себя в этом вопросе? Глядя на то, что творится в так называемой современной армии, в кавычках, мы ее берем, и конкретно ОАО, которая называется Оборонсервис, можно смело утверждать, что никаких выводов, ничего не сделано. Вот такие вот дела вот, Виталий. Спасибо, Сергей, за комментарий. Второй вопрос от Алексея. Здравия желаю. На Ютубе видео видел о том, как единоросс Евгений Федоров говорит, в общем, что по пришествию какого-то времени Путин, когда наберется какое-то количество процентов оппозиционно настроенных граждан, даст сигнал, и тогда мы покажем, мол, ираки зимуют врагам нашей страны, и отзывы там прям есть положительные. Если вы видели это видео, интересен ваш комментарий. Здравия и вам, Алексей. Мы этого видео не смотрели и не будем смотреть принципиально. Потому что один большевистский придурок уже тоже хотел показать врагам СССР Кузькину мать и где раки зимуют. Закончилось это тем, Алексей, что Хрущева сняли с позором занимаемой должности. И, собственно говоря, скажи, говоря еще даже простыми словами, можно добавить, говоря словами инструктора по строевой и боевой Хартмана, вот, капеллан Чарли расскажет вам о том, как Господь Бог победит коммунизм с помощью Бога и нескольких морских пехотинцев. Так что делайте выводы, Алексей. Вот такой вот наш будет ответ. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу. Спасибо всем нашим слушателям, всем тем, кто нам помогает. До свидания. С Богом. До свидания. Честь имею. С Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. Каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.ком и стань частью силы.